Дальше все было как в тумане. Я выстрелил в пирата, который проткнул багром одного из наших мушкетеров и дальше орудовал только саблей. Прав был Филипп, удобная штука, это абордажная сабля. В тесноте рукопашной схватки, даже ей было особо не размахнуться. В основном я колол, много и куда попало. Вот наш матрос схватился с пиратом, и я, проскочив под его рукой, втыкаю кончик сабли в бедро противника и тут же получаю болезненный порез по предплечью ножом, удар которого предназначался как раз тому матросу, которого я спас. Едва не выронив свой клинок, отскочив назад, я выбираю себе другого противника, а матрос добивает подранка. Ага, вот очередной противник Филиппа, он повернут ко мне боком, укол в печени снова назад. Я старался не вступать в прямую схватку со здоровыми мужиками, действуя наскоками и практикуя удары из-под тишка. Вскоре пираты пришли в себя от неожиданной атаки. На нас начали напирать развернувшиеся враги, которые только что собирались добивать держащих на корме оборону французов. Стало гораздо труднее, то один, то другой моряк или мушкетер падали на палубу, поймав в свое тело несколько сантиметров стали или пулю из пистолета. Наш натиск стал ослабевать, очень скоро уже не было плотного строя. Разрозненные группы защитников галеона бились отдельно, пытаясь защитить свою жизнь. Меня, Филиппа и еще двух матросов оттеснили к упавшей мачте. «Похоже, это конец, господин Виктор», тяжело дыша, в период краткой передышки сказал старый унтер. Мы стояли, обнажив сабли и прижавшись друг к другу, в ожидании нового нападения. Пока пираты отступили от нашей группы, собираясь с духом для новой атаки, к нам пираты приближаться уже опасались. Несмотря на свой небольшой рост и возраст, Филипп показался просто превосходным бойцом и был нашей главной ударной силой. Я же действовал у него вторым номером. Как только унтер вступал в очередную схватку, я нападал на его противника, раня или отвлекая на себя очередного пирата, чтобы дать возможность Филиппу расправиться с оппонентом. Меня, похоже, всерьез никто не воспринимал, пираты меня игнорировали, и я мог относительно свободно помогать товарищам. «На корме наши еще бьются», — возразил я. «На корме наших уже добивают», — ответил мне Филипп. «Еще несколько минут, и останемся только мы». «И что ты предлагаешь, старый?» — спросил я, утирая рукавом кровь с лица. «Во время боя меня задели несколько раз, и хоть раны были пустяковыми, они сильно кровоточили. Умереть или сдаться? Но сдаться значит тоже умереть, нас они не пощадят». Уж слишком много крови мы им пустили. Вот если бы вернулись шлюпы, вздохнул Филипп, к бою господин Виктор, они опять идут. Следующие полчаса стали последними для экипажа французского галеона. Пираты накатывались на нас волна за волной, а мы, получая новые раны, отбивались из последних сил. Вскоре мы остались с Филиппом одни. Я видел, как то одна, то другая группа французских моряков, поняв бесполезность сопротивления, складывали оружие и сдавались пиратам. Несколько отрядов продолжали отбиваться, но нас становилось все меньше и меньше. Очередная атака, на нас идут сразу 5 пиратов. В руках у них багры. Эти ребятки свежие и в драке пока не участвовали, они как раз с того пиратского корабля, который атаковал галеон с кормы. Они только что перебрались на Нептун и Филиппа в бою не видели. Действовали они не особенно слаженно, и только мешали друг другу, что и дало Филиппу шанс. Используя багры как пики, двое из них одновременно ударили в грудь унтера, и он одним ударом сабли отбил оба багра, заставив противников провалиться на расстояние удара сабли. Один из них тут же осел на палубу, получив от Филиппа удар в пах ногой, а второму я отсек пальцы на руке, ударив саблей под ревку. Нож унтера тут же погрузился в глазницу первому противнику, а сабля перечеркнула лицо второго. Минус 2. Но радовались мы рано. Пока мы возились с двумя самыми глупыми, трое остальных воспользовались случаем. Брызнул фонтан крови, и Филипп упал на палубу, держась обоими руками за рассеченную шею, которую вспорол крюк багра. Я сделал отчаянный выпад вперед, пытаясь спасти старого боевого товарища, и его убийца упал на палубу вслед за Филиппом, моя сабля засела у него между ребер. Понимая, что дальше мне одному не выстоять, я тут же согнулся и юркнул под мачту, которая лежала, привалившись на борт галеона. Через секунду, я уже выбрался с другой стороны, и пытаясь не запутаться в обрывках такелажа, бросился к носовой надстройке. Проскочив пустой трап, я выбежал на бак и скрылся в открытом люке, ведущем на батарейную палубу. «Задраить люк, быстрее, мать вашу!» — проорал я, двум испуганным канонирам, которые с обнаженными саблями стояли на трапе возле люка. Моряки бросились вперед, и вскоре батарейная палуба оказалась полностью изолирована. Я устало опустился на лафет пушки, тяжело переводя дух. На время я спасся, но вот что теперь делать. Оглядев палубу, я понял, что возиться с люками и выковыривать нас пиратам не придется. В левом борту, ближе к корме, зияло несколько огромных проломов, в которые четко было видно палубу для гребцов пиратского галеаса. В открытых весельных портах можно было рассмотреть изможденных гребцов, которые испуганно смотрели в жерло пушек галеона. Вся батарейная палуба была усеяна обломками и трупами погибших канониров. Возле пробоин заняли оборону человек 5 французов, среди которых я заметил перепуганного и бледного Гардемаринаева. 10-летний пацан держал в руке заряженный пистолет. «Сколько нас тут?» – задал я вопрос стоящим рядом морякам. «С вами 10 человек, господин Виктор», – ответил мне один из караульных. «Что там наверху, скоро ли закончится бой?» «Да считай, уже закончился», – горько усмехнулся я. «Главная палуба захвачена, остались только мы». «Иисус!» – пораженно воскликнул канонир. «И что же теперь делать?» «Хрен его знает», — честно признался я. «Вода есть, а лучше вино пить хочется, сил нет». Сейчас, молчавший до этого капрал-канонир, больше не произнося ни слова, направился куда-то в темноту батарейной палубы и через 30 секунд вернулся с медной флягой, которую протянул мне. Сделав хороший глоток вина, я протянул флягу обратно, и в этот момент по люку забарабанили чем-то тяжелым. «Чего заперлись, сучьи дети?» На английском языке прокричал кто-то сверху. «Отпирайте, или подпалим вас вместе с кораблем». «Иди на чистом русском ответил я собеседнику. «Подпалит он, как же, все 3 корабля сейчас представляют собой почти монолитную конструкцию, и жечь они нас точно не будут, пока не растащат корабли». «Чего?» — не понял моего благородного посыла собеседник. «Капитана, говорю, позови дебил», — повторил я на английском. «Кто ты такой, чтобы с тобой капитан разговаривал? Мы сейчас вскроем люк и выпотрошим тебя как свинью», — разозлился пират. «Да хрен тебе, вот еще, я что, дурак, ждать, пока вы люки вскроете? Мне проще бросить фитиль в крюит-камеру, и вы отправитесь в ад вместе со мной», — засмеялся я. «Зови капитана, шнырь». Пират, ворча что-то себе под нос, удалился. Я же встал с лафета и повернулся к оставшимся бойцам. Ив с надеждой смотрел на меня, а вот канониры были более пессимистично настроены. «Вы и правда собираетесь поджечь крюит-камеру, господин Виктор?» — обратился ко мне капрал. По его виду было понятно, что умирать он не собирается, и от немедленного бунта его удерживало только то, что он как раз-таки стоял между мной и этой самой камерой. «Нет, пока. Потянем время, поговорим, поторгуемся. Есть надежда, что шлюпы вернутся, и тогда мы спасемся», — соврал я. Попадать в плен к пиратам в мои планы не входило, а умирать. Так умирал я уже, и до сих пор живой. «И вы думаете, они дадут нам это время?» — не поверил мне капрал, его рука легла на рукоять тесака. «Учтите, взорвать корабль я вам не дам». «Дадут, у них выхода нет. Пока корабли сцеплены между собой, у них точно другого выхода нет», — усмехнулся я и перевел взгляд на Ива. «А чего это у тебя пистолет не заряжен, балбеса? Если сейчас сюда пираты начнут ломиться, ну-ка дай сюда». Ив растерянно перевел взгляд на свое оружие и, не раздумывая, протянул его мне. Я взял пистолет и тут же выстрелил в капрала. Грохот выстрела разнесся по палубе, и капрал без звука повалился на палубу с прострелянной головой. Я тут же выхватил свой пистолет и, хотя он был не заряжен, направил его на других моряков. «Кто тут еще решил, что можно не слушать моих приказов?» Канониры отшатнулись. «Зарядить пушки левого борта, занять оборону перед проломом и у люков. Бегом, мать вашу!» На палубе началась суета. Испуганно поглядывая на меня, канониры резво принялись исполнять свои обязанности, а я на дрожащих ногах отошел к входу в крюит-камеру, поманив за собой Ива. «Зайди в камеру и заряди пистолеты», — прошептал я мальчику, сунув ему оба своих ствола. «Потом один отдашь мне, а сам из камеры не выходи. Если дела пойдут совсем плохо, стреляй по бочкам с порохом. Соберись, Ив, ты дворянин». Толкнув мальчика в святая святых галеона, я встал в дверях и сложил руки за спиной, чтобы канониры не увидели отсутствие оружия в моих руках. Через минуту Ив незаметно вложил мне в руку заряженный пистолет. От пиратов пока вестей не было, на главной палубе слышался топот и возня, а про нас, казалось, все забыли. Прошло почти 20 минут, прежде чем в кормовой люк батарейной палубы кто-то начал стучать. За это время канониры успели зарядить всего две пушки и сейчас возились с третьей. «Глядите в оба, с пролома глаз не спускать», — гаркнул я на своих невольных подчиненных и тихо добавил в полголоса: «Ив, будь начеку». Я подошел к люку, но не слишком близко, спрятавшись за ступенями трапа. Мало ли, что им в голову взбредет, вот я бы, например, оба люка взорвал, и сразу в атаку, с трех направлений бойцов кинул, через проломы и люки. «Чего надо?» — крикнул я. «Я капитан Мартин Брюс. Ты хотел поговорить со мной, я тебя слушаю». Глухой голос слышался слабо, что указывало на то, что пиратский капитан тоже не лыком шит и близко к люку не подошел. «Предлагаю вам убираться к чертовой матери, капитан Брюс!» — крикнул я. «Сдаваться мы не намерены, если начнется штурм, мы взорвем галеон. И на вашем месте я бы поторопился, скоро сюда вернутся два наших шлюпа и шансов у вас не будет. И уйти без добычи?» — рассмеялся капитан. «Да мне не даст этого сделать команда. Трюмы пусты, я даю вам в этом свое слово. Свою добычу вы найдете на верхней палубе и в каюте капитана. Снимайте что хотите, хоть помойное ведро, хоть пушки, но вниз вы не спуститесь», — прокричал я в ответ. «Ситуация патовая, если честно. Да нет, нам явный мат. Даже если мы потянем время, ничего им не помешает поджечь корабль перед уходом. Глупо, очень глупо. Вы все умрете, что так, что иначе», — разозлился пиратский капитан. «Я же, обещаю вам жизнь, веслом на твоем галеасе махать», — рассмеялся я. «Нет уж, я лучше умру свободным. Мы высадим вас на берег и даже оставим припасы», — я сказал. Гордо заявил мой собеседник: «Думайте, даю вам час». Пиратский капитан удалился, а я с облегчением отошел от люка, за импровизированную баррикаду, которую во время боя успели соорудить защитники батарейной палубы. «У нас есть час жизни, если капитан не соврал, на большее я пока и не рассчитывал. Мы напряженно работали, все отведенное нам время. Пушки левого борта одна за другой были заряжены. Всего 6 неповрежденных орудий. Сейчас их жерла смотрели на припаркованный рядом галеас. Орудийные порты мы закрыли, чтобы не привлекать внимание пиратов. Все оставшиеся мушкеты, и даже один фальконет, были вынесены из арсенала и заряжены. Фальконет пристроили на баррикаде, направив ствол на пролом в борту. Мы готовились к последнему бою. Больше никто из команды даже не помышлял о бунте. Отпущенное нам время подходило к концу, когда на палубе галеона поднялась нездоровая суета. Беготня, удары чем-то тяжелым не утихали, и когда к концу подошло отпущенное нам время, у люка так никто и не появился для продолжения переговоров. «Они отходят». Один из канониров, удивленно, с недоверием в голосе, указал рукой на пролом. И точно, галеас отваливал от борта Нептуна. На палубе стало тише, но потянуло дымом. «Они подожгли корабль. Открыть порты, огонь!» — прокричал я, и канониры бросились к заранее распределенным пушкам. Прогремел недружный залп, а я, не глядя на результат, уже разблокировал кормовой люк, чтобы выбраться на палубу. Толкнув изо всех сил крышку, я понял, что нас заперли. Люк на баке тоже не открывался. Заперли и подожгли, покинув корабль. Дым от пожара, присоединившись к пороховой гаре, постепенно заволакивал палубу. Бросившись к пролому, я выглянул наружу. Невдалеке, кренясь все сильнее и сильнее на поврежденный борт, в сторону берега уходил галеас, по которому мы произвели залп. Его собрат был уже довольно далеко. И самое главное, на горизонте было видно два паруса. Французские шлюпы возвращались к своему флагману. Только было уже поздно. Глава 12. «Надо выбираться», — высказал я очевидную мысль своей команде, после очередной безуспешной попытки открыть люк. «Люки чем-то завалены, через них не пройти. Мы сгорим». Это Ив выглянул из своего убежища. «Наш корабль как решето, мы выберемся в любом случае», — успокоил я пацана. «Попробуем через проломы, надо срочно подняться на палубу и понять, что с кораблем. Пираты ушли, но помощи нам ждать не стоит, оба шлюпа пошли за ними. Берем с собой оружие, крюит-камеру запереть. Вперед, времени мало». Я осторожно высунул из пролома голову и посмотрел вверх. Никто меня не ожидал там в засаде с пистолетом в руке и не тыкал в меня различными острыми предметами. На главной палубе было тихо, виднелось только зарево большого огня и клубы дыма поднимались в небо. Вокруг хватало обрывков такелажа, и через минуту я уже был на главной палубе. То, что корабль не спасти, мне стало понятно сразу. Горели паруса и носовая надстройка, пожар также разгорался и на главной палубе. Мачта галеаса, все так же лежала посреди корабля, превратившись в огромную кучу дров. Свежий ветер быстро раздувал пламя, обрывки горящей парусины сыпались огненным дождем, создавая новые очаги возгорания. Только корма, с которой эвакуировались поджигатели, была еще не охвачена пламенем. Пылающий корабль неуправляемо несло по волнам куда-то в открытое море. Было нестерпимо жарко. Вот если мачты срубить и сбросить их в воду, тогда, может быть, и был бы шанс спасти галеон. Я с сомнением взглянул на основание ближайшей мачты. Нет, это нереально. Тут придется махать топором как бы не час, и то не факт, что за это время даже профессиональный плотник управится. Нужно срочно покидать корабль. Один за другим, обитатели батарейной палубы появлялись рядом со мной, с ужасом смотря на то, во что превратили галеон пираты. Вся палуба и кормовая надстройка были залиты кровью и завалены полуголыми телами французов. Бандиты не постеснялись ободрать до нитки даже трупы. Пушки с главной палубы пропали, не видно было и якорей со шлюпками, такелаж частично был разграблен. Пираты сняли с погибающего корабля все, что, по их мнению, представляло ценность. «Вы четверо», — я ткнул пальцем в ближайших канониров, — «быстро назад и собирайте припасы и инструмент. Воду главное возьмите, и побольше. Стаскивайте все к пролому. Пустые бочки тоже все на воду. Остальные на корму. Собираем доски, бревна, парусину и канаты. Все, из чего можно построить плот, мачту и весла. Один пуст спустится к воде и принимает найденное. Ив». В трюме был запасной такелаж и инструменты. «Проследи, чтобы ничего не забыли. Бегом». Я специально отослал пацаненка назад, чтобы он не видел всего того ужаса, что натворили взрослые во время боя и сразу после него. На трупы он уже насмотрелся, конечно, в этом веке и в его возрасте главное развлечение – это смотреть, как вешают и пытают людей на главной площади города, однако тут на палубе лежали его друзья и знакомые, и было их слишком много, да и занять мальчишку чем-то было нужно, чтобы не болтался под ногами. Мои бойцы, подгоняемые страхом остаться на горящем корабле, бросились выполнять распоряжение, а я направился в каюту капитана. Надежда найти карты и навигационные приборы была ничтожна, но тем не менее стоило попытаться. Когда-то роскошное помещение, где мы всегда обедали с офицерами, представляло сейчас из себя жалкое зрелище. Все разворочено и сломано, даже со стен сорвали обшивку, не говоря уже о том, что мебель, видимо, вынесли в первую очередь. Когда-то я думал, что это каюта капитана, которая при первом моем посещении корабля показалась мне просто огромной. Потом я узнал, что на самом деле это была этакая кают-компания. Сам же капитан, как оказалось, обитал в другом месте. Его каюта располагалась рядом с кормовыми раковинами, а точнее у раковины левого борта, и была она едва ли больше той, в которой поселили Николя. Несмотря на богатый резной декор, кормовые раковины играли сугубо утилитарную роль. В левой раковине, помимо тесной каюты капитана, находился чулан для хранения навигационных инструментов, глобуса, лоций, карты астролябии. Раковина по правому борту использовалась в качестве туалетной комнаты. На верхнем ее ярусе устанавливалась медная ванна для капитана, а снизу размещались сам гальюн и рукомойник. Тесное помещение, отделяющее раковину и кают-компанию, по правому борту, занимал стюард капитана. Сейчас же, как раз в левой раковине была огромная пробоина. Именно сюда пришелся удар шпирона, надводного тарана, который служил не для потопления корабля, а для абордажа. Это давало хоть какие-то шансы найти тут хоть что-то из полезного. Шпирон держался за корпус галеона до последнего, до самого отхода пиратского корабля, и затруднял пиратам обыск небольшого помещения. Разгребая ногами обломки и щепки, я старательно принялся обыскивать каюту и чулан, и вскоре в моих руках оказалась первая полезная находка – разбитый глобус. Пираты не позарились на сломанный прибор, а вот мне он будет полезен, за неимением нормальных карт, сойдет и этот девайс. Пол был усыпан смятыми и порванными бумагами, пиратов они не интересовали, и больше ничего стоящего тут мне найти не удалось. Подняв одну из бумаг, я разочарованно вздохнул. На французском написано. Хоть я и начал с горем пополам говорить на этом языке, только вот чтение и письмо еще не освоил. Немного подумав, я быстро собрал всю макулатуру и сунул себе за пазуху. Пригодится на разжиг для костра и задницу вытирать. С этим тут проблема, и бумага дефицит. Когда я вернулся к месту пролома в борту, работа уже кипела вовсю. Стоять на палубе было уже просто нестерпимо, и канониры шустро подавали вниз, прямо на воду, все, что могли найти. Обломки рей, обшивка борта, двери и перегородки кают, все шло в дело. На воде, возле корпуса судна, уже болталась огромная куча древесины, и один из моих подчиненных что-то связывал прямо на воде, превращая всю эту груду в подобие плота. Нужно было торопиться, и я тоже спустился вниз, строго-настрого приказав оставшимся на борту мужикам беречь сломанный глобус как зеницу ока, и спустить на плот в последнюю очередь. Вдвоем у нас работа пошла быстрее. Оседлав бревно с обрывками такелажа, которое когда-то было гафелем, я придерживал плот, пока мой помощник связывал разнородный деревянный мусор между собой. Пустые бочки из-под воды пороха мы привязывали снизу, пытаясь хоть немного приподнять плот над уровнем воды. Если этого не сделать, все мы будем обречены быть постоянно мокрыми, ибо плот будет заливать водой и захлестывать даже самой мелкой волной. Виктор. В проломе показалась голова Ива. Нужно отплывать, с верхней палубы уже сыплются горящие угли. Я боюсь, что скоро и до крюит камер огонь доберется. Мы вылили на порох несколько ведер воды, но это, наверное, не поможет. Все на плот, грузим припасы и отходим. Тут же подал я команду. Довести плот до ума можно будет уже на воде, глобус не забудьте. Капониры с верхней палубы тут же спустились вниз. На некоторых из них уже тлела одежда, а волосы были опалены огнем. Все они были красные, как вареные раки от долгого пребывания вблизи пожара. Из пролома в нашу сторону полетели мешки и бочки с припасами. Не разбирая что и где, мы кучей сваливали их посреди хлипкого плота. Через 5 минут весь оставшийся экипаж усиленно греб в сторону от пылающего галеона, буксируя за собой привязанные обломки, которые еще не успели привязать к плоту. Куски обшивки, руки и даже артиллерийский банник служили нам в качестве весел. Движимый ветром, пылающий галеон быстро удалялся от нас, в свой последний путь, став погребальным костром для своей команды. Мы держали путь к африканскому берегу, от которого недавно так стремительно убегали. Парусов на горизонте видно не было, и французские шлюпы, и пиратские галеасы скрылись из виду, продолжая начатый нами бой. «Суши весла», — приказал я. Как только мы убрались на безопасное расстояние от корабля, надо плот нормально связать, а то скоро мы окажемся в воде. Укрепим плот, установим парусы в путь. Скоро ночь, а ночью на это времени не будет. Собирать плот, на котором уже сидят его пассажиры и навален груз, то еще удовольствие. Раздевшись догола и сложив свою одежду на бочке с водой, мы принялись за работу. Мы еще возились с постройкой своего плавсредства, когда вдалеке прогремел мощный взрыв. Огонь добрался до крюит-камеры галеона, отправив его на дно. «Инна мини патрис, ед филии», затянул поминальную католическую молитву Ив, и все канониры, бросив работу, тихо шептали за ним, повторяя его слова и время от времени крестясь. Я только молча смотрел вслед уплывшему в вечность кораблю, вместе с которым в очередной раз испарились и мои надежды. Никола и Корнелий погибли, а значит, у меня больше нет должников и покровителей. В очередной раз нужно начинать все сначала. До самой темноты мы возились с плотом. По моему указанию, мы вначале собрали маленький плотик из болтавшихся рядом досок, на который перегрузили припасы, а потом, разобрав основной плот, принялись основательно его собирать заново, сразу предусмотрев крепление для мачты. Укладывая послойно обломки, мы делали прочную конструкцию, способную выдержать вес 9 человек и не развалиться от набегавших волн. Уже наступила ночь, когда мы с горем пополам управились с работой. На носу стояла импровизированная мачта, к которой крепился наклонный парус, на корме приспособили румпель, парусиной же, в несколько слоев, была выложена и палуба плота. Случись непогода, парус послужит нам укрытием, и из него же можно будет соорудить устройство для сбора питьевой воды, да и если сорвет наш главный двигатель, его будет чем заменить. Кроме того, все наши припасы также требовали защиты от соленой воды и были плотно упакованы в запасной марсель с галеона. Как только на небе появились первые звезды, я сориентировался и указал направление, куда нам следовало плыть. Берега видно не было, однако он должен быть недалеко. Мимо континента не промахнешься, главное не сбиться с курса и не попасть в ближайшее время в шторм, который снесет нас с курса. Ветер почти встречный, поэтому придется идти галсами, что на плоту будет чертовски сложно, но я был полон оптимизма. Выжив в кровавой мясорубке абордажного боя, будет глупо утонуть возле берега. Да и французские шлюпы должны вернуться на место недавнего боя галеона, чтобы спасти выживших. Еще недавно мы слышали артиллерийскую канонаду, значит как минимум одного подранка, которого я лишил мачты, и которому мы основательно проредили гребцов и наделали пробоин, французы догнали. Вот разберутся с ним, отправят на дно, и нас искать пойдут. Распределив вахты, так чтобы на дежурстве всегда было по два человека, один на румпеле, второй на парусе, задействовав всех кроме Ива, я приказал всем кроме дежурной смены отдыхать, взяв первую вахту на румпеле на себя. Надо приноровиться к управлению этим плавсредством, на таком мне еще не доводилось плавать. «Ложись спать, Ив», — велел я мальцу, который после постройки плота сидел с потерянным видом. Он беспрерывно шептал молитвы, и даже набожные канониры стали уже смотреть на него косо. И правда, с виду пацаненок был похож на сумасшедшего, глаза широко открыты и смотрит в никуда. Завтра трудный день, надеюсь, нас подберут шлюпы, если нет, то мы без всяких сомнений сможем дойти до берега. Воздалось нам за грехи наши, Виктор. Кто согрешил меньше, тот уже умер и отправился в ад сразу, а нам еще страдать тут. Нас не подберут завтра и до берега мы не дойдем, мы в чистилище, выдал мне Ив за могильным голосом. Канониры, которые еще тоже не спали, глухо заворчали, и бунта ждать я не стал. С трудом подняв свое израненное и избитое тело, которое начало напоминать мне, что все же сегодня меня основательно били, бросали с надстройки и резали, я подошел к мальчику и ногой спихнул его в воду. Раздался крик ужаса. Ив, оказавшись в ночном море, забился и попытался взобраться на плот, но я не давал ему этого сделать. «Так плыви за галеоном, маленький засранец. Ты быстро выбьешься из силы и утонешь. Ты же этого хотел, умереть быстро. Считай, что это не самоубийство, я возьму этот грех на себя». Я отпихивал и отпихивал бьющегося в воде Ива, который судорожно хотел взобраться на спасительный плот, а тут останутся только те, кто выживет и вернется домой. «Виктор, что ты делаешь? Я утону. Спасите меня». Мальчишка уже впал в истерику, пытаясь укусить меня, когда я в очередной раз толкал его. От былой апатии не осталось и следа, он превратился в зверя, инстинкт самосохранения взял верх. Он умолял меня, приказывал и просил канониров, но те только молча смотрели на экзекуцию, не решаясь вмешиваться. Когда Ив выбился из силы и начал захлебываться, я схватил его за волосы и вытащил на плот. Малец обессиленно лежал на мокром настиле, тихо плача, у него не было даже сил утереть лицо исцарапанными руками. «Это тебе последнее предупреждение, Ив». Я присел возле мальчишки на корточки и не мигая смотрел в его глаза. «В следующий раз я тебя пристрелю, а на твои потроха мы будем ловить рыбу. Ты отлично показал себя во время боя, и потом, во время бунта и пожара не струсил, но если ты еще раз хотя бы заикнешься о том, что мы не спасемся и умрем, ты умрешь первым». «Зачем ты так, Виктор?» — прошептал пацан, со страхом глядя на меня. «Я хотел проверить, сошел ли ты с ума и хочешь ли ты жить, мальчик. Как видишь, ты сделал все для того, чтобы спастись. Вот и мы тоже сделаем все возможное. И самое главное в нашей ситуации – это не поддаваться панике и верить в лучшее», – спокойно объяснил я пареньку. «Ты чего приуныл-то? Мы выжили и обязательно спасемся. Тут радоваться надо, а не ныть. Из 160 человек судьба дала шанс только нам. Надеюсь, ты усвоил урок. Сними одежду и положи сушиться на бочке, а потом забирайся под парус и ложись спать». На плоту стояла звенящая тишина, все молчали, и только всхлипывания его иногда доносились до моего слуха, но и они вскоре затихли, парень уснул. Я сидел и думал о своем поступке. Пареньку всего 10, он еще ребенок. Да вот только если бы начали возмущаться канониры, пришлось бы драться с ними, и нас вдвоем с этим мальчишкой, скорее всего, убили бы. Мы для них почти офицеры, дворяне, бунт против которых грозит им смертью по всем морским уставам всех флотов мира. Ибо бы точно кто-то из них или обматерил, или ударил, а мне потом что делать? Зато теперь все знают, что я церемониться не стану. Случай с капралом могли списать на горячку боя, а вот Ив. Мне кажется даже, что они вздохнули свободнее и почувствовали облегчение, когда я показал, кто тут главный, и что я готов на любые решительные действия. Сильный командир, который принимает решения, не колеблясь и не сожалея о сделанном, всегда внушает уверенность подчиненным. И пусть я в их глазах тоже малолетний пацан, но пацан, который вправе принимать решения и приказы которого они теперь не посмеют оспорить. Небо было безоблачным, я хорошо видел звезды, держать ориентир было легко. На носу плота косой парус наполнился ветром, и наше хлипкое суденышко уверенно шло к своей цели. Завтра будет новый день, и он покажет, прав ли я был. Ну а пока, я отходил от пережитого, тело ломило и ныло, перед глазами то и дело вставлю сцены недавнего боя. Я выжил чудом, оказавшись в самом центре рукопашной схватки без правил. Мне было до слез жаль погибшего Филиппа. За этот день мы не один раз спасали друг другу жизнь. Сейчас бы он мне тут пригодился. Всегда уверенный в себе и спокойный юнтер, стал бы мне отличным помощником. Ну ничего, прорвемся и в этот раз. Как говорили у нас на флоте, нас мало, но мы в тельняшках. И хоть из всех присутствующих когда-то тельник носил только я, но и меня одного хватит на все неприятности этого блядского мира. Глава 13. Ночь прошла спокойно. Приноровившись к управлению и примерно рассчитав время смены галсов, я приказал следующему сменному рулевому будить меня в случае, если ветер поменяется, и, оставив подробные инструкции, как держать курс, лег спать. Проснулся я рано, от холода и жажды. Меня морозило. Над утренним морем стоял туман, берегов и парусов на горизонте видно не было. Едва начало светать, и по моим ощущениям спал я всего ничего. С трудом заставив себя выползти из-под вороха парусины, я сел и осмотрелся. Кроме вахтенных все еще спали. Чувствовал я себя хреново. Все тело болело, кости ломило, пересохшие горло как будто кошки скребли, нос заложен. Несмотря на то, что мне было чертовски холодно, все тело горело огнем. Я заболел. Ну что же, этого следовало ожидать. Вчера я много раз издевался над собой, как только мог, и купаться мне пришлось не один раз, а потом еще и в мокрой одежде сидеть. Я держался долго, с самого момента попадания в этот мир. Несмотря на антисанитарию, плохое питание, тяжелую работу и побои, несколько месяцев мой организм находился в постоянном стрессе и держался, и вот первый сбой. Так, только спокойно, это просто простуда, ничего страшного, нет повода для паники. Даже врачи говорят, что если простуду не лечить, она пройдет за неделю, а если лечить, то за 7 дней. Температура небольшая, и поэтому, как и все мужики, переношу я ее плохо. Что можно сделать прямо сейчас? Вспомнил, обильное питье. Только вот с питьем беда, воды хоть у нас и много, но мы еще не спаслись, и ее надо экономить. Что еще из народных методов можно применить? Я же цивилизованный и образованный человек, и знаю много о народной медицине. Ну вот навскидку. Водка с перцем и пропотеть. Дышать над картошкой. Подорожник прикладывать. Использовать огурцы, не срывая с грядки. Так, про огурцы это, по-моему, не от простуды. Ладно, из всего перечисленного есть только водка, да и то неправильная, ром называется. Попробуем этот метод. Молча встав и добравшись до припасов, под бдительными взглядами вахтенных, я достал маленький бочонок рома и бахнул прямо с горла. Противная жидкость потекла по пищеводу. Сморщившись и запив ром водой, я повернулся к рулевому. Как проснутся мужики, каждому, кто не на вахте, выдашь по глотку рома, чтобы не заболеть. Сами выпейте, как только с вахты сменитесь. Я опять спать, и упаси тебя Бог выпить или дать кому-то больше, чем я тебе сказал. Если увижу пьяного на плоту, будет плыть за нами, пока не протрезвеет. Разбуди меня через 2 часа, раздавая ценные указания. Я вернулся на свое спальное место и постарался закутаться в одежду и парусину как можно плотнее, чтобы согреться. Нужно еще поспать и беречь силы. Спасибо, господин Виктор, храни вас Бог. Уже сквозь сон услышал я голос довольного рулевого. Новое пробуждение было куда как приятнее предыдущего. Я согрелся, пить хотелось снова, но чувствовал я себя лучше. На плоту уже никто не спал, вокруг стоял оживленный гомон. К сменившемуся со своего поста рулевому по очереди подходили канониры и получали в руку медную чарку с ромом, солидно и не торопясь выпивали и отходили, освобождая место следующему. Новоявленный виночерпий, по-моему его Дайн зовут, строго отмерял положенную норму. «Доброе утро, ребята! Дайн, раз уж ты взялся за распределение продуктов, временно назначаю тебя квартирмейстером. Распредели пайки так, чтобы нам хватило как минимум на 10 дней и начинай кормить команду», — снял я с себя часть обязанностей. «Продукты — дело такое, всегда найдутся недовольные качеством и объемом выданного, так пусть лучше под раздачу попадет, если что, кто-то другой, а не я. Да и за внешним видом моряков и исправностью оружия тоже должен кто-то следить, не буду же я каждого проверять сам. Не извольте беспокоиться, господин Виктор, сделаю все в лучшем виде». Довольный Дайн даже приосанился. Его выделили и назначили на хлебную должность, а значит, он теперь причислен к унтер-офицерам. Все канониры, которые были на плоту, были рядовыми. Единственного капрала я лично уволил. Умывшись морской водой и оправившись, я подошел к Иву. Мальчик с утра не проронил и слова, хотя уже не был так подавлен, как вчера. «Ив, сейчас завтракай, а потом мы займемся с тобой навигацией». Дал я указание пареньку, лучшего способа получить практические знания и научиться чему-то новому, тебе не представится. Готовься. Сейчас ты покажешь мне, чему научился за время плавания, а я тебя проверю. Но у нас нет приборов, Виктор. Ив растерянно смотрел на меня. Настоящий штурман сможет обойтись и без приборов, усмехнулся я. Есть солнце и звезды, даже время можно в полдень точно определить без часов. Достаточно ориентироваться на тень от мачты, она будет у нас вместо гномона. Вспомни, чему тебя учили: в полдень тень самая короткая, а в полночь самая длинная. Сегодня ты займешься полезным делом, будешь сидеть, отчитывать и отмечать на плоту положение тени, это будет наш кадран. Так мы с тобой сделаем солнечные часы, а уже с помощью них определим скорость и наше местоположение. У нас нет карт, но есть сломанный глобус. За точность его не поручусь, однако и широта, и долгота на нем нанесены, значит, примерно сможем сориентироваться. Ты сказал, что нас подберут шлюпы, так зачем нам этим заниматься? А у паренька-то голос прорезался, уже неприятные вопросы задает. Это хорошо. Отошел, значит, от вчерашней экзекуции. Мы в открытом море, братишка, и случиться может все что угодно. Нас, несомненно, будут искать, только вот всегда надо быть готовым к худшему. Как я тебе и говорил, даже если шлюпы нас не найдут, мы доберемся до африканского берега уже совсем скоро. Я вот знаю, куда курс держать, а ты, а команда? А если со мной что-то случится, кто подкорректирует курс, если ветер поменяется? Учиться нужно всегда, когда есть возможность. Поэтому за дело. Съев по куску противной солонины и запив свою пайку водой, я постарался занять свою команду чем можно. Вахтенные занимались своими обязанностями, мы с Ивом пытались определить широту и долготу, не имея приборов, а остальные канониры занялись изготовлением рыболовных снастей. Необходимо было распустить несколько канатов и сплести из них сеть. Свежая рыба все-таки куда как лучше, чем то, что у нас есть. Все были при деле и в надежде крутили головами, чтобы не пропустить приближение спасателей. До полудня я вдалбливал в его прописные истины, которые учат все курсанты-мореходки с первого курса. Морской командир должен быть универсальным солдатом. Забив большой и толстый болт на навигацию, каждый офицер обрекает себя на то, что он зависит от своих подчиненных, которые тоже люди и могут ошибаться. Случай с нашим плотом тому яркий пример. Не будь тут меня, куда бы плыл плот? Ив отвел глаза после моего вопроса, он не знал ответ. Я был в его шкуре, когда только попал в свой первый рейс на китобойной флотилии в свое время. Тогда, меня, молодого и ничего не соображающего штурмана, я думал, что знаю и умею все на свете, но оказалось, что абсолютно ничего. Отправили с борта китобойной базы на спасательном боте искать потерпевший аварию и севший в море гидросамолет. Я помню, каким беспомощным и потерянным тогда я был, и только старый опытный боцман, а потом и спасенный штурман с гидросамолета, не дали мне и матросам спасательного бота сгинуть в холодном, штормовом море, среди бездушных айсбергов. Именно после того случая я и занялся изучением навигации всерьез, до этого всегда рядом был кто-то, кто решал все задачи за меня. Я учил пацана тому, что знал сам, показывая ему на наглядном примере, как пользоваться астрономическими телами. Ив слушал внимательно, аж открыв рот от откровений, которые я ему преподносил. Видимо, лекция была интересна не только ему, потому что и канониры, прекратив переговариваться между собой, ловили каждое мое слово. Земля. Через час после полудня, сидящий на парусе канонир, издал долгожданный и радостный вопль. На плоту послышались радостные голоса, а я про себя облегченно выдохнул. Ходить и излучать уверенность было трудно, все вокруг были уверены, что я абсолютно точно знал, куда мы плыли, только вот меня грызли сомнения в правильности моих действий. Моряки радовались как дети. Я тоже был рад, но было бы куда лучше, если бы нас подобрали французы. Африканский берег сейчас представляет из себя дикое место, где в радиусе сотен, а то и тысяч километров можно не встретить ни одного поселения белых людей. С этого берега нам придется тоже как-то выбираться. Имея ориентир, Мы плыли уже увереннее. Плот мы больше не вели галсами, а став по ветру, шли на север, постепенно приближаясь к земле. Забросив плетение сети, все свободные от вахты канониры старались грести подручными средствами, чтобы до темноты успеть попасть в безопасное место. «Не ходите, дети, в Африку гулять», — тихо пропел я про себя, с тревогой вглядываясь вдаль. Прицепилась ко мне эта песенка. А ведь умные люди стихи писали, они зря говорить так не будут. Я чувствовал себя хорошо, казалось, болезнь отступила, но радости мне это не добавляло. В Африке можно сгинуть не хуже, чем на плоту в открытом море. До темны добраться до берега мы так и не успели, а парусов на горизонте видно не было. Французские шлюпы, судя по всему, не стали искать выживших с погибшего галеона. Но сейчас никого из моих коллег по несчастью, похоже, особо это не интересовало. Берег казался им спасением и избавлением от несчастий. Наступление темноты все восприняли как личную трагедию и были полны решимости не спать и грести всю ночь, лишь бы не потерять шанс выжить. Заставлять силой возбужденных людей хоть немного отдохнуть, я посчитал неправильной идеей, все равно они не заснут. Так что я, заняв место рулевого и посадив рядом с собой Ива, настроился на долгое ночное путешествие. С неба начал лить противный, нудный дождь, грозящий перейти в ливень. Погода портилась. Мужики правы, нужно бы поторопиться, если разыграется шторм, нам не сдобровать. Нам не повезло с погодой, и не повезло с местом высадки. Едва мы из-за шума грозы и ливня услышали шум прибоя, как наш плот наскочил на рифы. О том, что все плохо, я догадался сразу. Только что, хоть и неспокойная, но привычная вода, вдруг стремительно понесла нас прямо к берегу. Мы шли все быстрее и быстрее, набирая ход. На черных волнах ночного моря проступила белая, извивающаяся полоса, и я понял, что это буруны. «Парус вниз, греби назад!» — проорал я команду, не жалея горла. Перепуганные канониры мгновенно отреагировали, но было уже поздно. Нам удалось только снизить скорость, после чего плот врезался в препятствие. Будь на море штиль, мы бы просто снялись с рифа и поплыли бы искать более удобное место для высадки, ведь пробоина нам не грозила, ввиду особенностей нашего плавсредства, но на нашу беду ветер был и волны с прибоем были сильными. Следующая волна подкинула плот, снова ударив его о камни, а потом еще и еще. Люди кричали, пытаясь удержаться на палубе. Хорошо закрепленные, как мне казалось, бочки с водой, стал сыпаться как карточный домик, а через несколько минут такой пляски, плот разлетелся по бревнышкам и все мы погрузились в кипящую от бурунов воду. Забившись в воде, я буквально сразу же процарапал себе щеку об острые рифы. Боль была сильная, а удар настолько неожиданный, что я чуть не захлебнулся, на мгновение забыв, что я под водой и заорав. Когда я вынырнул, я был уже на относительно спокойной воде. Меня перенесло волнами через отмель, и я оказался в довольно глубокой лагуне. Вокруг никого не было видно, сквозь шум прибоя было слышно чей-то отчаянный вопль, однако я не стал бросаться на помощь прямо сейчас. Мне бы кто помог. Я был полностью одет, и от одежды избавляться не собирался, где я потом другую найду. Между тем сапоги, и особенно камзол, как камень тянули меня на дно. Не теряя времени и сил, я быстро погреб к берегу, доберусь до земли, сниму с себя шмотки, и тогда можно будет заняться спасательными работами. Кроме людей нужно и припасы попытаться спасти, мне их даже больше жалко. Дно под ногами я почувствовал, когда совсем было решился все же прорядить свой гардероб. Болели от напряжения руки и ноги, я наглотался воды, однако все же смог добраться до берега, без единой потери. Шатаясь, я выбрался на песчаный пляж, заваленный грудами гниющих водорослей. С трудом стянув с себя мокрую одежду, я разложил все на каком-то обломке дерева и развернулся к воде. Снова идти в ночное море не хотелось, но придется. «Эй, есть кто живой?» – заорал я, прежде чем плыть неизвестно куда. «Господин Виктор, помогите!» Тут же ответил мне знакомый голос, это был Дайн. «Иду, держись!» – прокричал я в ответ и бросился на вопли матроса. «Дайну нужна срочная помощь, судя по голосу, там что-то серьезное». Бежать оказалось недалеко, буквально метров 30. В свете луны я увидел канонира, который что-то тащил из моря, падая и напрягая последние силы. Я тут же бросился на помощь, думая, что это кто-то из наших, пострадавших в крушении товарищей. «Ловите веревку, господин Виктор, так будет сподручнее». Дайн кинул мне конец троса, и я без разговоров потянул его, помогая канониру. «Кто это? Чего он такой тяжелый?» — Когда мы, кряхтя, вдвоем выволокли непонятное нечто на песок пляжа и без сил опустились на землю, спросил я у канонира: «Не знаю, о чем вы, господин Виктор, а это наши припасы, оружие и инструмент, только бочки с водой пропали. Я их крепко-крепко к себе на ночь привязывал, вот и выбросило меня за борт вместе с грузом. Я едва не утонул, там железо несколько ливров, если бы не обломок реи, кормить бы мне крабов», — пояснил мне Дайн. «Фу, мудак», — сплюнул я и выругался на русском, — «я-то думал, мы человека спасаем». «Прости, господин Виктор, я голландский не понимаю», — извинился Дайн. «Молодец, говорю», — перевел я, — «выражаю благодарность с занесением. А теперь поднимай свою жопу и пойдем остальных искать. Может, кому помощь нужна». Из нашей дружной гоп-компании мы не досчитались двоих канониров, остальные благополучно добрались до берега. Тел мы не нашли, и была надежда, что мужики выплыли где-то дальше или остались на рифе, однако это проверить до утра не было никакой возможности. Ив доплыл без происшествий, остальные получили раны и ссадины различной степени тяжести. Переломов вроде не было, но удары об острые камни получили практически все. Прекратив поиски, мы вернулись к груде вещей, которые так героически спас наш новый квартирмейстер, и занялись неотложными делами. Вскоре запылал костер, и замерзшие, голые моряки собрались возле него, прижавшись друг к другу, а в ход снова пошел выловленный из воды бочонок с ромом. Немногочисленная одежда, которую удалось сохранить выжившим, сушилась тут же, развешанная на воткнутых в песок ветках. О том, чтобы разобрать мокрую груду припасов, не могло быть пока и речи. Этим делом нужно было заняться тщательно, при свете солнца. Мы ограничились только тем, что вытащили все, что смогли, на сухой участок пляжа. Я сидел в центре и бездумно смотрел на костер. Устал я от всего этого дерьма. Уже несколько месяцев я борюсь за выживание. Самые спокойные и беззаботные дни я провел как раз на французском галеоне, где меня принимали за человека, и вот я опять в жопе мира, потерпевший кораблекрушение бомж. Выпив рома и немного успокоившись, я согрелся. Жаркий костер бросал в темное небо искры, нестерпимо захотелось спать, и я позволил себе расслабиться, наконец-то отпустив ситуацию. Через минуту я провалился в глубокий сон, без сновидения и забот. «Виктор!» — громкий крик выдернул меня из сладких объятий Морфея. Было прохладно, спина, которой я перед сном облокотился на кучу валежника, замерзла, и только впереди еще до меня доходили жалкие остатки тепла от костра, который превратился в едва тлеющие угли. Едва рассвело, солнце только начало свой восход, но света уже хватало. Кричал Ив, он стоял рядом со мной на коленях, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Что случилось, Ив, какого хрена на нас напали аборигены, или тебя за задницу ущипнул краб?» — разозлился я. «Так хорошо ведь спал. Да смотри же ты, Виктор!» — мальчик не унимался, тыча пальцем куда-то в открытое море. Я перевел взгляд в том направлении, куда он показывал, и моя челюсть упала на песок. На рифах перед лагуной стоял французский шлюп. Один из тех, который отправился в погоню за пиратами. Обугленный рангоут еще едва заметно дымился, в бортах были видны пробоины, открытые орудийные порты были пусты, пушек на борту не было. Шлюп каким-то чудом держался на воде, упершись в риф правым бортом. Очевидно, пожар на его борту потушил ночной ливень, но обгореть он успел изрядно. Ни одной живой души на его палубе не было видно. Сюрприз так сюрприз. Значит, бой с пиратами и у шлюпов сложился неудачно. Спасения нам ждать больше ниоткуда. Глава 14. Ждать, пока все проснутся, я не стал. Уж очень меня заинтересовала неожиданная находка. Это же просто необыкновенная удача. Даже если шлюп разбит, из его оснастки и деталей можно изготовить лодку. Велев его будить команду и передать Дайну, чтобы он немедленно занялся спасением уцелевших припасов, я как был, без одежды, вошел в море и быстро поплыл к рифу, возле которого стоял французский шлюп. Холодная, утренняя вода лагуны взбодрила меня не хуже чашки крепкого кофе, от сна не осталось и следа. Волнение еще не утихло, ветер гнал волну с открытого моря, и край рифа был хорошо виден, из-за прибоя, а в лагуне волн не было, только легкая зыбь от ветра, слегка пробегала по воде. По своему ночному опыту я уже знал, что окаймляющий лагуну риф не сильно широкий, и на самом рифе мелко, а вот подо мной глубина была приличная. Прозрачная, чистейшая вода открывала мне подводный мир обитателей лагуны во всех подробностях. Как говорят подвахи, видимость тут была 10 из 10. Моллюски, Крабы, мелкие разноцветные рыбы и даже скаты в изобилии водились в этих водах. Если задаться целью, то морских деликатесов мы сможем наловить без труда. Гибель от голода нам точно не грозит. Но вот только жить в этом райском местечке вечно не входит в мои планы. До рифа я добрался без приключений. Однако над кораллом, который вода закрывала едва ли на несколько сантиметров, я проплыть или пройти по нему не смог. Попытка пройти по колючему камню привела только к новому, болезненному порезу на ступне. Аквашузы бы мне сейчас, тогда может и смог бы я перебраться на другую сторону, но боюсь, что даже специальная обувка для гальки, камней и рифов тут не выдержит. Нам чертовски повезло ночью, что было сильное волнение и мы попали в прилив, иначе бы мы все, как бабочки на булавках в коллекции энтомолога, остались бы висеть на этих чертовых камнях. Я плыл вдоль рифа на юг, пытаясь найти разрыв, через который смог бы пробраться через эту чертову стену. Лагуна была небольшая, по ее краям прибой бился в скалы, а позади, за пляжем, простирался густой и низкий тропический лес, от которого море отделяла неширокая полоска песчаного берега. Дикое место, следов присутствия людей видно не было. Добравшись до южного края лагуны, я так и не нашел приемлемого места, где можно было перебраться через риф, но уровень воды повышался, начинался утренний прилив, и у меня еще оставалась надежда, что, когда он войдет в полную силу, до шлюпа нам все же удастся добраться. Выплыв на берег, я побрел по пляжу к лагерю. Необследованной еще оставалась северная часть лагуны, но если там то же самое, что и на юге, то надежду на починку шлюпа можно даже не питать. Возле рифа, в море, починить корабль мы точно не сможем. Уже сейчас он едва держится на воде, если его срочно не увести от подводной скалы и не вытащить на пляж, через день или два он окончательно утонет. Когда я дошел до лагеря, жаркий костер снова горел в полную силу. Поднялись все канониры, и сейчас под руководством Дайна разбирали подмокшие пожитки. «Доброе утро, господин Виктор!» Квартирмейстер почтительно со мной поздоровался, не забыв поклониться. «Вы не смогли попасть на шлюп?» «Нет, Дайн, риф не проходим, нужно дождаться прилива. В южной части рифа прохода нет, не знаю, как на севере, но думаю, что то же самое». Поделился я нерадостными новостями, греясь у огня, нужно снова вязать плот, и через час попробуем пройти над рифом. Я был рядом со шлюпом, он пока держится на воде, но если мы сегодня не отведем его от рифа, то потеряем и то, что от него осталось. Так что сейчас же отряди трех человек на постройку плота. На корабле нет якорей, поэтому нужно будет попробовать соорудить якорь. Единственная возможность оттащить шлюп от рифа, это завести якорь в море на плоту, а потом отбуксировать к нему шлюп. Слушаюсь, господин Виктор, немедленно займемся. Берег полон камней, попробуем сделать якорь из них, согласился со мной Дайн. Позавтракайте, солонину хоть и намочила, но пока она вполне съедобна. Поморщившись от того, что мне снова придется есть черный, вонючий и соленый кусок мяса, я присел возле костра и принялся за еду. Ив, сейчас просуши и почисть все мушкеты и пистолеты, а потом заряди по одному пистолету для меня и себя, и два мушкета для караульных. Неизвестно, где мы находимся и есть ли тут аборигены, но в любом случае, хищников тут должно быть много, мы должны быть готовы к внезапному нападению. Пока матросы работают, караулить будешь ты, дал я указание пареньку, который сидел возле костра. Что мы будем делать дальше, Виктор? Задал вопрос мальчик, с надеждой смотря на меня. Все просто, мы попробуем спасти и отремонтировать шлюп. Судя по всему, такелаж и паруса там выгорели, а вот рангоут хоть и обуглен, но стоит вроде крепко. Если мы сможем отвезти шлюп от рифа и починить, то пойдем вдоль побережья к ближайшей французской колонии, где можно будет получить помощь. У нас есть с собой запасной Марсель и гафель, этого нам должно хватить. Даже если прямые мачты повреждены, то бушприт там цел, это видно и отсюда. В крайний случай нам хватит и его. Займись делом, Ив, никто не должен сидеть сложа руки, пока мы не выберемся отсюда. Работа кипела, все понимали, что терять времени нельзя. Канониры на берегу вязали плот, Дайн и еще один канонир рыскали по берегу в поисках валунов, которые можно было использовать вместо якоря, а я, так и не одевшись, отправился в новый заплыв, теперь уже на север лагуны. Первая моя находка была печальной. Труп одного из пропавших ночью канониров, с разбитой головой я обнаружил в куче водорослей, которую прибило к пляжу. С воды было хорошо видно, что он мертв. Тело покачивалось в прибрежных волнах лицом вниз, а на затылке запеклась кровь. Стиснув зубы, я плыл дальше, стараясь не думать о том, что нас становится все меньше и меньше. Проход между рифом и скалами все же был. Узкая и извилистая полоса бурунов обрывалась почти в конце лагуны. От волн этот участок был защищен скалами, которые уходили далеко в море. Проход не широкий, около 20 метров, и глубина тут вполне приличная. На судне с мотором я без всяких проблем смог бы тут пройти, но вот как сюда можно ввести парусное судно? Вопрос. Его я решил отложить на потом, и не дожидаясь, пока моряки окончат строительство плота, выплыл за границу рифа и быстро поплыл к шлюпу. Запах разложения, который перебивал запах гари, еще на подходе к кораблю, сказал мне о том, что его экипаж все еще на борту. Вблизи было видно, что шлюп вел бой как минимум против двух противников. И левый борт тоже был изрядно побит ядрами и картечью. Почему так случилось, и где был в это время второй французский шлюп, видимо, навсегда останется тайной. Корабль представлял собой миниатюрный 20-пушечный фрегат с трехмачтовым прямым парусным вооружением, имел батарейную палубу, палубак и шканцы. На его корме имелось и название «Рокфор». Это был красивый корабль, покрытый затейливыми украшениями и с хищными, стремительными обводами. Как и второй французский шлюп, который пропал в море, он был куда как быстрее своего флагманского галеона. За время путешествия с французами я никогда не видел, чтобы он шел под всеми парусами, разве что во время погони за пиратским фрегатом. Шлюп просел в воду довольно глубоко, но были и хорошие новости. Судно село на мель, буквально полметра, не дойдя до рифа. С берега казалось, что оно уперлось в каменную стену, однако полузатопленный трюм спас шлюп от окончательного разрушения. Понятно, что это тоже ненадолго, понятно, что при первом же сильном шторме стихия добьет корабль, но у нас появился шанс. На борт мне удалось попасть с трудом. В отличие от галеона, тут по бортам ничего не свисало. Пираты обдирали корабль с толком, с расстановкой и никуда не торопясь. С третьей попытки, воспользовавшись проломами от ядер, я как дикий обезьян поднялся наверх, ободрав голый живот и щербатый борт и засадив себе кучу занос в руки, ноги и даже в очень интимные места. Жутко матерясь, я обессиленно упал на палубу корабля и тут же принялся выдергивать из тела деревянные щепки. Жалкое и страшное зрелище. Вздувшиеся трупы в повалку лежали на палубе. Не все эти люди умерли во время боя. Одно из тел было приковано к обгоревшей мачте цепями. Некоторые моряки перед тем, как погибли, были крепко связаны. Пираты избавились от пленников. Тут было шаром покати. Ничего ценного на шлюпе не осталось. Просто голый каркас. Спустившись в трюм, я увидел только каменный балласт, который был затоплен грязной водой, на поверхности которой плавал различный мусор. Но все же это был корабль, который еще можно было починить. Настил палубы хоть и обгорел, но был еще крепкий, даже мачты, у самого основания и до первой марсовой площадки, выглядели не так уж плохо, как казалось на первый взгляд. Бугели сгорели, и реи, как и стеньги на мачтах, не было, однако сами они от огня пострадали не сильно.